И предупреждаю вас в последний раз, перестаньте на меня кричать. Хорошо. Не спрашивая разрешения, Полетаев открыл Дашин кошелек, достал визитку ювелира и, прочитав ее, презрительно поморщился. Ну, понятно. Разве простому слесарю вы раскроете свою душу? Даша вскинула голову и постаралась придать своему голосу максимум презрения. «А куда в следующий раз вы залезете, господин жандарм? Мне под юбку?» «С удовольствием, но не за тем, о чем вы подумали», — незамедлительно парировал подполковник. «Не представляете, с какой радостью я бы вас выпорол». «Извращенец», — пробормотала молодая женщина. «Что он хотел от вас? А вы не догадываетесь?» Она горделиво повела плечами. «Ха! Не смешите меня! Раскройте глаза и выбросьте весь мусор из вашей пустой головы. Если бы не Лунина, этот слащавый красавец прошел бы мимо, даже не заметив, какого вы пола». «Ну, знаете!» Даша вскочила. «И знала бы, ничего вам не сказала бы. Надеюсь, вас разжалуют до ефрейтора. И не звоните мне больше, знать вас не желаю». Она махнула официанту и бросила на стол 200 крон. «Приходите еще, пани, будем рады вас видеть». В голосе официанта прозвучало столько любви и обожания, что у Даши возникло подозрение, не слишком ли много она ему дала. Но требовать счет при паразитском подполковнике ей хотелось еще меньше. И потому, даже не взглянув в их сторону, она покинула пивнушку. Глава 10. Только подъезжая к дому, Даша вспомнила, что ни разу за весь день не позвонила мужу. И тут же с ужасом взглянула на часы. 5. В детском саду ее расстреляют. Надо было Сергею заранее позвонить, попросить забрать Ксюшку. Можно представить, что сейчас будет. После вчерашнего выговора и сегодняшних скандалов ей меньше всего хотелось видеть постные рожи воспитательниц. Выскочив из такси чуть ли не на полном ходу, непутевая мамаша рванула к детскому садику и, как ошпаренная, влетела в раздевалку. Вместо туфель на Ксюшкиной полочке, словно уставшие котята, стояли тапочки. Несколько секунд молодой женщине понадобилось для того, чтобы осознать произошедшее. Сергей сам пришел и забрал дочь. Осторожно пятясь задом, дабы не привлечь внимание воспитателей, Даша бесшумно выскользнула на улицу. Если воспитательницы застукали бы ее здесь с такой ошарашенной физиономией, то на завтра бы вся улица обсуждала, где эта пани Быстрова бродит вместо того, чтобы воспитывать ребенка. Еле передвигая ноги, Даша поплелась к дому, пытаясь придумать оправдание. Но ничего более или менее подходящего не приходило в голову. К тому же, после непривычно большой дозы выпитого, у нее начала болеть голова. «Будь что будет», — подумала Даша и открыла дверь. Едва молодая женщина переступила порог, как раздался пронзительный вопль. «Папа! Мама пришла! А меня сегодня папа забрал!» А пани Матусова сказала: «Ну надо же, у такой непутевой женщины такой интересный муж!» «Это она папу похвалила?» «Не иначе как», — буркнула Даша, скидывая обувь и готовясь к семейному скандалу. Однако Сергей встретил ее на редкость миролюбиво. «Проходи, ты чего так поздно? О чем они могут тебя часами допрашивать? Надеюсь, им не пришла в голову мысль тебя подозревать». «Да пошли они!» Для почтенной матери семейства фраза прозвучала грубо. Но Даша была рада возможности увести разговор в сторону. «Разведчики хреновые, ничего у них нет, ни адресов, ни телефонов, ни фотографий. Дала им Левин адрес, пусть с ним разбираются».